Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила весь стакан, проливая воду на свое серое платье. «Это никого не касается», — сказала она, отдавая мне стакан. «Не говорите о том, что никого не касается», — сказал я, усаживаясь. «О чем он вас расспрашивал?» «Я же вам говорю, он ни о чем не расспрашивал. Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил, как мальчишка. Оказывается, он все помнит, чуть ли не каждый день, где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф. Я ничего не помнила, а он все кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала. И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам». Она замолчала. «Это все о детстве?» — спросил я, подождав. «Ну, конечно. Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним. Он и правда был как сумасшедший. У меня уже не было сил, я засыпал, а он будил меня и кричал в ухо. А кто тогда свалился с качелей? И если я вспоминал, он хватал меня в охапку, бегал со мной по дому и орал. Правильно, все так и было, правильно!» «И он не расспрашивал вас, что сейчас с учителем, со школьными друзьями?» «Я же вам объясняю, он ни о чем не расспрашивал. И ни о ком не расспрашивал. Можете вы это понять? Он рассказывал, вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала». «Да, понимаю, понимаю», — сказал я. «А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?» Она посмотрела на меня, как на журналиста Камерера. «Ничего-то вы не понимаете», — сказала она. И, в общем-то, она была, конечно, права. Ответы на вопросы Экселленса я получил. А Балкин не интересовался работой Глумовой. А Балкин не намеревался использовать ее для проникновения в музей. Но я действительно совершенно не понимал, какую цель преследовал Абалкин, устраивая эти сутки воспоминаний. Сентиментальность, дань детской любви, возвращение в детство. В это я не верил. Цель была практическая, заранее хорошо продуманная, и достиг ее Абалкин, не возбудив у Глумовой никаких подозрений. Мне было ясно, что сама Глумова об этой цели ничего не знает, ведь она тоже не поняла, что же было у них там на самом деле. И оставался еще один вопрос, который мне следовало бы выяснить. Ну, хорошо. Они вспоминали, любили друг друга, пили, снова вспоминали, засыпали, просыпались, снова любили и снова засыпали. Что же тогда привело ее в такое отчаяние, на грани истерики? Разумеется, здесь открывался широчайший простор для самых разных предположений, например, связанных с привычками штабного офицера островной империи. Но могло быть и что-нибудь другое. И это другое вполне могло оказаться весьма ценным для меня. Тут я остановился в нерешительности. Либо оставить в тылу что-то, может быть, очень важное, либо решиться на отвратительную бестактность, рискуя не узнать в результате ничего существенного. Я решился. «Майя Тойвовна», — произнес я, изо всех сил стараясь выговаривать слова твердо. «Скажите, чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в прошлую нашу встречу?» Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я бы не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове. Однако она не сделала ни того, ни другого. «Я была дура», — сказала она довольно спокойно. «Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжил меня, как лимон, и выбросил за порог. А А теперь я понимаю, ему и в самом деле не до меня. Для деликатности у него не остается ни времени, ни сил. Я все требовала у него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его ищете. Я встал. «Большое спасибо, Майя Тойвовна», — сказал я. «По-моему, вы неправильно поняли наше намерение. Никто не хочет ему вреда. Если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль». Она не ответила.